Если бы вы знали, как чудесно здесь. Большая красота, широко, свободно, дышится легко. И вскоре художника Ярцева он заманивал еще более энергично. «Дядя Гриша, красок бери с собой по полпуду, не меньше. Полотна, версты. Картины здесь сами на полотно полезут». Левитан снял комнату в Асельсурске. Ну и здесь весна никак не веселила, ненастья и дождь преследовали его. Он заскучал, да так, что разразился унылым письмом к Чехову. «Разочаровался я чрезвычайно. Ждал я Волги как источника сильных художественных впечатлений, а взамен этого она показалась мне настолько тоскливой и мертвой, что у меня заныло сердце и явилась мысль, не уехать ли обратно. И в самом деле представьте себе следующий беспрерывный пейзаж. Правый берег Нагорный покрыт чахлыми кустарниками и как лишаями обрывами. Левый сплошь залитые леса. И над всем этим серое небо и сильный ветер. Ну просто смерть. Сижу и думаю, зачем я поехал? Не мог я разве отдельно поработать под Москвой и не чувствовать себя одиноким и с глаза на глаз с громадным водным пространством, которое просто убить может. Сейчас пошел дождь. Этого только не доставало. В такие дни, когда то и дело идет дождь, неуютно живется приезжему человеку. Все кажется неприятным. Грязь, налипающие на сапоги, промозглый запах сырой одежды, влажный воздух нетопленной избы. Ночью тоска подчиняла себе Левитана, он не спал. Мучили шумы угрюмого ветра, монотонность дождевых капель, а за стеной мирно похрапывали две старушки-хозяйки, и храп их тоже окрашивал мрачные тона в докучливую бессонницу. Наутро он приходил с этюдником к реке и писал, писал, пока дождь не прогонял его домой. Но художник оказался не менее упрямым, чем природа. Постепенно ему открывалась суровая, мудрая краса Волги. Даже в единости серых оттенков он увидел такое многообразие, что серебристо-серая гамма стала преобладающей в этюдах первой волжской весны. Левитан писал Чехову о своих сокровенных думах. Слова эти, сказанные после глубоко пережитого, могли бы стать эпиграфом ко всей жизни художника. «Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором, пускай. Они благоразумие. Это чувство, это прозрение возникло на Волге. Ее могучая сила укрепила любовь Левитана к природе. Но следом за этой любовью к природе шло страдание. Художник отступал перед красотой Вселенной. В том же письме он с горечью в этом признался. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения? Он пишет без устали, не щадя себя, бросает на холст краски и в момент экстаза порой думает, что на сей раз кисть чутко воспроизвела симфонию его чувств. Но сеанс окончен, кисти спрятаны, давно исчезло в природе состояние, заволновавшее художника. Он один на один со своим холстом и видит, что снова не достиг желаемого. Какое горькое сознание! В руках мастихин. Долой все, что написано с таким напряжением, с такой надеждой. Он был неукротимо требователен к себе.